Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели, мир вам! Продолжаю беседу о судьбе Соломонова Иродового храма. Лучи восходящего солнца золотили верхушку Сионской горы, Елеонскую возвышенность и Голгофу. На улицах священного города громоздились груды развалин. Там, где, как еще недавно в окрестностях храма, боролись тысячи озверелых людей, теперь было тихо. Все лежало в руинах от прошедшего урагана войны. Нигде не было видно ни одного живого человеческого существа. В стенах сожженного храма по существующим преданиям погибло около 6000 защитников храма. Они думали, что это есть как раз то время, когда в огне и пламени придет ожидаемый ними Мессия и спасет их и храм от уничтожения. Все те, которые остались в живых, были угнаны римлянами в плен, а среди них находилось несколько главных вождей повстанческого движения. Между обгоревшими грудами развалин двигались, но уже не голодные стаи шакалов, праздновавших свою тризну. С разных мест Палестины слетали стаи хищных птиц, зная своим птичьим инстинктом, что там можно хорошо поживиться. Они разлетались среди руин, ища для себя поживы, садились на перекрестках крестов и клевали уже высыхающие тела распятых на крестах. Все то, что произошло, не было случайным явлением, но было предсказано пророком Моисеем за много столетий до этого, когда это исполнилось. Приведу одно из таких цитат. «И извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли». Второзаконие 28, стихи 63 и 64. В этом пророчестве указан смысл этого рассеяния, не только его причина, но и цель. «И будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Второзаконие 28:37. Цитирую дальше. «Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего». 3 Царств 9, стихи 6 и 7. Однажды Фридрих Великий спросил своего придворного проповедника, отчего в настоящее время нет чудес. Тот ответил: «А евреи? Евреи поистине притча для народов. Они всей своей страдальческой судьбой учат все народы, что значит быть оставленными Богом». Числа 14:34. Когда по приказу Тита римские легионеры тушили охваченные пламенем притворы храма, заслепленные своим фанатизмом и ненавистью, евреи бросались на них из храма, в котором было их много тысяч. На дворе храма завязывался жестокий бой. С обоих сторон было проявлено наиболее упорство и бесстрашие, стойкости и ярости. Терпение у римлян истощилось, и многие из них кричали: «Как это? Мы спасаем от огня и храм, а они нас убивают? О, боги! О, Юпитер! Пошли на них огненные стрелы!» «Я за Юпитера!» — смеясь, вскричал один воин, и, взявши из горевшего притвора горящую головню, крикнул до своего товарища: «Нагнись!» Тот нагнулся, подставляя своему другу свои сильные плечи, и совершилось. Гращая головня, подобно Юпитеровой стреле, полетела через золотое окно вовнутрь храма. Когда огонь загорелся внутри храма, как рассказывает об этом очевидец, иудеи подняли такой вопль, достойный такого трагического момента. Отзвуки этого вопля понеслись Елеонскую горою. Предсмертные людские крики умирающих на крестах наполнили долину Кедронского потока и долетали отовсюду об бесчисленных крестов, на которых в страшных муках умирали тысячи распятых вокруг городских стен. Особый посланец донес полководцу Титу о всем случившемся в храмовом дворе. Услышав такую страшную новость, Тит сорвался с своего ложа, на котором он отдыхал после страшного боя во дворе храма, и поспешно направился к горевшему храму. За ним последовали все полководцы, а также неисчислимая волна легионеров, которая, подобно морскому приливу, заполнила собою все улицы и площади. Все в беспорядке спешили к горевшему храму. Но не как сдисциплинированные римские когорты, но как вооруженная толпа. Голос Тита и командиров тонул в этом несдисциплинированном хаосе. Чтобы восстановить порядок и военную дисциплину в этой толпе вооруженных людей, было невозможно. Никакая сила не могла остановить и призвать к порядку и дисциплине, привычной для римлян. Все это исчезло. Все распоряжения, какие давал Тит и полководцы, тонули в этом людском хаосе. Задние ряды теснили передних и гнали их просто в пламень горевших притворов, топча ногами тех, которые почему-либо падали в этом людском водовороте. Страшная людская волна уже достигла большого жертвенника, на котором еще недавно приносились жертвы животных, но теперь вокруг жертвенника росли кучи убитых и подушенных людей, а по ступеньках, ведущих к жертвеннику, скатывались человеческие трупы и струилась потоками человеческая кровь. И этот чудесный Соломоново-Ирод храм, который был непревзойденным чудом искусства на нашей земле на протяжении 1100 лет, погиб в пламени пожара. Послесловие о сожженном Иерусалимском храме. Разрушать Иерусалимский храм не хотели даже враги. Полководец Тит, взявший Иерусалим в 70-м году по Рождестве Христовом, дал приказ по войскам пощадить храм. Но его не спасла даже железная дисциплина римских когорт. Один солдат, вопреки суровому приказу, со смехом, как бы шутя, бросил вовнутрь храма горящую головню, и от этой небольшой головни сгорел храм. И вся эта величественная красота погибла. Золото и серебро растопилось в огне в бесформенные комки, которые расхватали римские воины. В это время золота на рынках появилось так много, что в Сирии цена его пала наполовину. Как известно из истории, было две попытки евреев построить сожженный храм, но они не могли этого сделать. В царствование римского императора Юлиана Отступника, отступником его называют потому, что, будучи христианином, он отпал от христианства. Юлиан хотел показать несостоятельность отвергнутого ним христианства и неистинность священного писания вообще. Рабочими, приступившими к постройке, только удалось снять последние камни фундаментов. Довершение слов Христа: «Не останется здесь камня на камне» Матфея 24:2. Хотя генералы и правители называли Тита императором, но он в то время не был императором, а лишь сыном императора Веспасиана. Императором он стал в 79-м году по Рождестве Христовом. Однажды, а это было во втором веке по Рождестве Христову, раввин Акиба прогуливался со своими учениками около развалин Иерусалимского храма. Вдруг один ученик воскликнул: «Учитель, смотри, лисица побежала по священным камням!» «А я радуюсь этому», — ответил Акиба, «ибо написано у пророка: упустела гора Сион, лисицы ходят по ней». Плач Иеремии 5:18. «Если это печальное пророчество сбылось, то сбудутся и другие радостные пророчества и обетования». Первый из этих обетований гласит: «Кто рассеял Израиля, тот и соберет его». Иеремия 31:10. Второе: «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». Иеремия 32:37.